Глава 68. Венецианский вокзал Санта-Лючия — элегантное, невысокое здание из серого камня и бетона. Оно спроектировано в современном минималистском стиле, и фасад его лишен всяких надписей, если не считать крылатых букв «ФС», логотипа государственной железнодорожной сети «Ferrovie dello Stato». Вокзал расположен у западной оконечности Большого канала, и пассажиру достаточно сделать шаг, чтобы его сразу окружили особенные звуки, запахи и зрелища Венеции. Для Лэнгдона первым всегда было ощущение от ее соленого воздуха. Свежий ветерок, приправленный ароматом белой пиццы, которую продают уличные торговцы перед вокзалом. Сегодня ветер дул с востока и нес еще запах дизельного топлива водных такси, длинной шеренгой выстроившихся в мутной воде Большого канала. Десятки шкиперов махали руками и кричали туристам, заманивая пассажиров на свои такси, гондолы, речные трамваи, вапоретто и быстроходные катера. «Хаос на воде», — дивился Лэнгдон, глядя на плавучий транспортный затор. «Такая толчая в Бостоне раздражала бы, а здесь казалось забавной». На той стороне канала, рукой подать, поднимался в небо зеленый купол Сан-Симеоне-Пикколо, одной из самых эклектичных церквей в Европе. Ее необычно крутой купол и круглая алтарная часть были построены в византийском стиле, а мраморный пронаус с колоннами явно по образцу классического греческого портика римского пантеона. Вход украшал эффектный мраморный фронтон с рельефным изображением святых мучеников. «Венеция — это музей на открытом воздухе», — думал Лэнгдон, глядя на церковные ступени, у которых плескалась вода канала, — и музей этот медленно тонет. Но даже перспектива затопления представлялась пустяком по сравнению с опасностью, притаившейся где-то в недрах города. И никто об этом даже не догадывается. Слова, написанные на изнанке посмертной маски Данте, все время вертелись у него в голове, и непонятно было, куда все это его приведет. Переписанный текст лежал у него в кармане, а саму маску по предложению Сиены он завернул в газету, снова запечатал в прозрачный пакет и оставил в автоматической камере хранения на вокзале. Хранилище оскорбительное, недостойное уникального предмета, ну, не таскать же бесценный гипс по городу, построенному на воде. «Роберт», — Сиена, которая шла впереди с Феррисом, направилась к такси. «У нас мало времени». Лэнгдон поспешил к ним, хотя ему, страстному ценителю архитектуры, ускоренная поездка по каналу представлялась кощунством. Мало что могло доставить такое удовольствие, как неспешное плавание на вапоретто, главном городском транспорте, по первому маршруту, предпочтительно ночью и на открытой палубе, мимо высвеченных прожекторами соборов и дворцов. «Сегодня не удастся», — подумал Лэнгдон. Вапоретто славились своей тихоходностью, и на такси, конечно, было быстрее, но очередь к такси выглядела бесконечной. Феррис был не расположен ждать и взял командование на себя. Пухленькой пачкой купюр он подозвал водный лимузин, лоснящийся катер из южноафриканского красного дерева. Этот транспорт, конечно, был роскошью, зато поездку обещал короткую и без посторонних, минут 15 по Большому каналу до площади Сан-Марко. Хозяин был на редкость красивый мужчина в отличном костюме от Армани и больше походил на кинозвезду, чем на шкипера. Хотя как же иначе? Это Венеция, средоточие итальянской элегантности. «Маурицио Пимпоне», — сказал шкипер, приняв их на борт, и подмигнул Сиене. «Просекко, лимонселло, шампанское». Примечание. «Просекко — местное игристое вино, лимончелло — лимонный ликер». Конец примечания. «Нет, спасибо», — ответила Сиена и на беглом итальянском попросила его как можно быстрее доставить их к площади Сан-Марко. «Ну, конечно», — Маурицио опять подмигнул, — «моя лодка самая быстрая в Венеции». Когда они сели в обитые бархатом кресла на открытой корме, Маурицио включил свой Вольво Пента и задним ходом отошел от причала, затем повернул руль вправо, прибавил газу и ловко повел свое большое судно сквозь гущу гондол, раскачивая их попутной волной. Гондольеры в полосатых рубашках грозили ему вслед кулаками. «Скузате!» — кричал Маурицио. «Випы!» Через несколько секунд он вывел катер из затора и помчался по Большому каналу на восток. Под изящной аркой моста с кольцы, До Лэнгдона долетел знакомый аромат сипиальнеро, каракатицы в собственных чернилах, из ресторанов под навесами на берегу. За излучиной показался купол массивной церкви Сан-Жеремия. «Святая Луция», — прошептал Лэнгдон, прочтя имя на боковом фасаде церкви, — «Кости незрячий». «Что вы сказали?» — спросила Сиена, подумав, что он разгадал строчку в непонятном стихотворении. «Да так, чудная мысль, ерунда, наверное», — Лэнгдон показал на церковь. «Видите надпись? Здесь похоронена святая Луция. Я иногда читаю лекции по агеографическому искусству, то есть изображениям христианских святых, и мне вдруг пришло в голову, что святая Луция — покровительница слепых». «Да, Санта-Лучия», — подхватил Маурицио, обрадовавшись, что может еще чем-то быть полезным, — «святая слепых». «Вы знаете историю, нет?» Он обернулся к ним, перекрикивая шум мотора. «Лючия была такая красивая, что ее желали все мужчины. И Лючия, чтобы быть чистой перед Богом и сохранить девственность, вырезала себе глаза». Сиена застонала. «Вот это благочестие! И в награду за ее жертву Бог дал ей другие глаза, еще красивее». Сиена посмотрела на Лэнгдона. «Он же знает, что это бессмыслица, правда?» «Пути Господни неисповедимы». Лэнгдон стал припоминать картины старых мастеров, десятка два, с изображением святой Луции, несущей свои глаза на блюде. Существовали разные легенды о святой Луции, но во всех она вырывала свои глаза, вызывавшие у людей вожделение, клала на блюдо и протягивала его страстному поклоннику со словами: «Вот получи то, чего ты так желал, и умоляю тебя, оставь меня теперь в покое». Страшным образом вдохновило ее на эту жертву Священное Писание, наставление Христа: «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». «Незрячий, — думал Лэнгдон, — дожа вероломного ищи, кто кости умыкнул незрячий». Святая Луция была слепой, и не исключено, что это на нее указывало загадочное стихотворение. «Маурицио! — крикнул Лэнгдон и показал на церковь Сан-Жеремия. — Мощи святой Луции в этой церкви, да?» «Немного, да», — ответил Маурицио, держа руль одной рукой и обернувшись к пассажирам, словно дорога впереди была свободна от лодок. «Но большей части нет. Санта-Лючию так любили, что ее мощи разделили между церквями по всему миру. Венецианцы любят ее больше всех, конечно, и мы празднуем...» «Маурицио», — закричал Феррис, — «Санта-Лючия слепая, но вы-то нет, впереди, смотрите!» Маурицио благодушно рассмеялся и вовремя повернул голову, чтобы уйти от столкновения со встречной лодкой. Сиена смотрела на Лэнгдона. «Вы о чем подумали?» «О вероломном доже, который украл кости слепой?» Лэнгдон поджал губы. «Не знаю». Он кратко рассказал Сиене и Феррису историю останков святой, одну из самых странных во всей агеографии. По легенде, когда Луция отказала властному поклоннику, он велел сжечь ее на костре. Но огонь не брал ее тело. После этого люди поверили, что ее останки обладают магической силой, и тот, кто владеет ими, будет жить необычайно долго. «Волшебные кости?» — сказала Сиена. «Да, в это верили. И поэтому ее останки разошлись по всему миру. 2000 лет могущественные властители, чтобы отсрочить старость и смерть, пытались завладеть костями святой. Ее скелет похищали одни, потом другие, перевозили из одного места в другое, делили на части. Такого не было ни с одним святым в истории. Ее останки прошли через руки, по крайней мере, дюжины самых могущественных людей в истории». «Включая вероломного дожа», — предположила Сиена. «Ты дожа вероломного ищи, того, кто кости умыкнул незрячий, того, кто обезглавил жеребцов?» «Вполне возможно», — сказал Лэнгдон, вспомнив, что Данте в Аде упоминает ее особо. «Она одна из трех благословенных жен Тредонны Бенедетта, которые поручили Вергилию вывести Данте из преисподней. Другие две — Дева Мария и возлюбленная Данте Беатрича. Данте подобрал святой Луции самую почетную компанию». «Если это так», — заволновалась Сиена, — «тогда этот вероломный дож, который отрезал голову у лошадей, мог украсть и кости святой», — закончил Лэнгдон. «Да, и это значительно сокращает список кандидатов. Она повернулась к Феррису. «Вы уверены, что телефон не работает? Мы могли бы поискать в интернете». «Глухо, я только что проверил. Жаль». «Мы подъезжаем», — сказал Лэнгдон. «Какие-то ответы получим в Сан-Марко, уверен». Собор Сан-Марко был в ребусе единственной деталью, не вызывавшей сомнений у Лэнгдона. «Муссион мудрости священной, где золото сияет». Лэнгдон рассчитывал, что собор откроет имя загадочного дожа. А дальше, если повезет, место, где зубрист решил выпустить на волю чуму. «Подземный отыщи дворец, хтоническое чудище найди там». Лэнгдон всячески отгонял мысленные картины чумы, но не получалось. Он часто пытался представить себе, каким был этот невероятный город в годы расцвета, перед тем, как его ослабила чума, и он пострадал от османов, а потом и от Наполеона, когда Венеция гордо царствовала в Европе, как ее коммерческий центр. По всем свидетельствам, не было на свете города прекраснее Венеции. По богатству и культуре ее жителей ни одно государство не могло с ней сравниться. Но такова ирония истории, что тяга к заграничным предметам роскоши стала для нее погибелью. Черная смерть приплыла из Китая с крысами в трюмах торговых судов. Чума, истребившая 2/3 неисчислимого населения Китая, пришла в Европу и убила каждого третьего, молодых и старых, богачей и бедных, без разбора. Лэнгдон читал описание жизни Венеции во время вспышки чумы. Земли, чтобы хоронить мертвых, не хватало, в каналах плавали распухшие тела, и некоторые места были так завалены трупами, что рабочие, как платагоны, скатывали их в воду и толкали к морю. Никакие молитвы не могли умилостивить чуму. Когда городские власти поняли, что чуму привезли крысы, было уже поздно. Тем не менее, Венеция постановила, что каждое прибывшее судно должно простоять на рейде полных 40 дней, прежде чем ему будет позволено разгрузиться. И до сего дня число 40 каранта служит мрачным напоминанием о происхождении слова «карантин». Их катер вошел в еще одну излучину канала, и праздничный красный тент, трепещущий на ветру, заставил Лэнгдона отвлечься от мрачных мыслей и задержать взгляд на изящном трехъярусном строении слева. Казино «Ди Венеция» — море эмоций. Лэнгдон не совсем понимал смысл последних двух слов в применении к казино. Однако знал, что само здание, эффектный ренессансный дворец, украшает собой город с XVI века. Частное жилище в прошлом. Теперь это был первоклассный горный дом, знаменитый тем, что в 1883 году здесь умер от сердечного приступа композитор Рихард Вагнер, незадолго до того закончивший оперу «Парсифаль». За казино справа на барочном рустовом фасаде висел транспарант, еще больше только синий. «Сапесаро, галерея интернационале д'арте модерна». Примечание Капезаро, музей современного искусства, итальянский, конец примечания. Сколько-то лет назад Лэнгдон побывал там и увидел знаменитую картину Густава Климта «Поцелуй», привезенную из Вены. Он увидел обнявшуюся пару в ослепительных одеждах из сусального золота и навсегда влюбился в художника. И с тех пор считал, что своим интересом к современному искусству обязан венецианскому Капезаро. Канал расширился, и Маурицио прибавил скорость. Показался мост Риальто, середина пути до Сан-Марко. Когда они приблизились к мосту, уже почти под ним Лэнгдон поднял голову и увидел одинокую неподвижную фигуру перед ограждением. Человек мрачно смотрел на них сверху. Лицо было знакомым и страшным, серое, удлиненное, с черными мертвыми глазами и длинным птичьим носом. Лэнгдон внутренне сжался. Катер нырнул под мост, и только тут Лэнгдон сообразил, что это был просто турист, обновлявший покупку, маску чумного доктора, какие сотнями распродаются ежедневно на рынке Риальто. Сегодня, однако, он не увидел в ней ничего карнавального.